Глава 9. Бросаю взгляд на камеру внутри подъезда. Работает. Значит, рожи этих двоих зафиксированы. Посмотрим, что дальше. Иду к лифту. Боковым зрением вижу, как пара разделяется. Один идет на лестницу, второй за мной к лифту. Створки разъезжаются, вхожу и жму нужный этаж. Следом заходит мордоворот. Вижу, как его рука тянется за пазуху. Делаю шаг к панели управления. «Вы, господин Юн?» Лифт закрывается, мы остаемся в кабине вдвоем. «Что надо?» Не ждаясь ответа, жму на кнопку экстренной остановки кабины. Эти несколько секунд мне были нужны, чтобы лифт набрал скорость. Детина не готов к торможению, нога подламывается, он заваливается на бок, на пол выпадает лист бумаги. Поднимаю, пробегаю по диагонали. Это не бандиты, это хуже, коллекторы. Передо мной уведомление о просроченной задолженности. Видимо, в банке решили меня припугнуть, прислав этих уродов. Нажимаю кнопку нужного этажа, снова едем дальше. «Что произошло?» Коллектор трясет головой, который ударился о стенку. «Похоже, вы упали. Я спрашиваю, что вам от меня надо?» Тип, видимо, как и не сообразившись, что случилось, охлопывает пиджак, хмурится. «Не это ищешь?» Сую ему бумажку под нос. «Уведомление вам. Распишитесь в получении». «Чем?» Настроение паршивое, но лифт благополучно доезжает до нужного этажа, и я выхожу, не обращая внимания человека сзади, открываю дверь. «Черт с ними». Понятно, что у них своя работа, но сейчас просто нет сил на этих идиотов. Не успеваю закрыть дверь, как между ней и косяком появляется носок ботинка. «Господин Юн, уведомляю вас о наличии просроченной задолженности перед банком», — холодно проговаривает детина, излучая презрение. Одной рукой он таки вручает мне смятый лист. «Я в курсе. Ногу убери». «Вы, видимо, не поняли. Банк вправе взыскать принадлежащее вам имущество в счет погашения долга. Для этого возможно наложение ареста». Одновременно со словами он пытается открыть дверь, которую я закрываю. С любопытством закладывает внутрь моей квартиры. Силы у нее побольше, но я делаю шаг назад. Коллектор проваливается внутрь, теряя равновесие, где я подхватываю и впечатываю спиной в стену коридора. Пока он приходил в себя, выставляя его наружу, второй рукой захлопываю дверь прямо перед носом. Да, не лучший сценарий, но ни на что иное банально нет сил. «Вам лучше пойти на сделку, господин Юн», — слышится из коридора. «Я погашу задолженность, всего хорошего». «Вы пожалеете!» Через несколько секунд снова слышится звук работающего лифта, потом воцаряется тишина. Массируя виски, подхожу к кофемашине и делаю двойной экспрессо. В квартире стоило бы навести порядок, но не сейчас, потом. Сейчас самое время позвонить той девчонке из зала фотографии. Набираю ее номер со стационарного аппарата, но абонент недоступен. С другой стороны, уже и не рано, человек банально может спать. Забираю кофе, и, чтобы проветрить помещение, открываю окно, присаживаясь на подоконник. Цедя кофе мелкими глотками, смотрю сверху на огни мегаполиса. Зрелище завораживает. День был не из простых. Выводы очевидны. Проблемы плодятся в прогрессии. Их надо решать. Помимо работы в компании друга, нужно для начала организовать еще какие-то доходы. Гонконг — большой город и живет по своим правилам. Пойдешь не в ту сторону, не поймаешь нужную игру, окажешься списанным, окажешься на обочине. Прямо как вон тот ветхий домик в 5 этажей, зажатый между небоскребами. Он, взгляд неожиданно, останавливается на высунувшемся из окна мужчине, который вешает на своем окне плакат. «Сдам в аренду комнату. 2000 гонконгских долларов». У меня словно загорается лампочка с надписью «Идея». Скакиваю с подоконника, бегу к телефону и звоню по указанному плакате номеру. Несколько длинных гудков, потом устанавливаю соединение. «По объявлению. Готов снять вашу комнату на длительный срок». Разговариваем, всплывают подводные камни. Помещение является аварийным. В конце следующего месяца будет принудительное выселение. Отсюда и цена. И идет. Хочу зарезервировать. Соглашаюсь на условия. Договаривается о встрече завтрашним вечером. Из окна допиваю кофе, вижу, как хозяин жилья убирает плакат. Нахожу ноутбук супруги. Ты смотри, уцелел в этом бардаке. Включаю, натыкаюсь на запрос пароля. 8 цифр. В голове всплывает дата ее рождения. Набираю цифры на клавиатуре. Подходит. Через диспетчер смотрю последние действия. Жена смотрела дораму, играла что-то, записывала в открытый блокнот набор цифр. Счет. Пароль. Надо куда-то переписать. Нахожу карандаш и записываю число на том же самом клочке бумаги, на котором брюнетка из зала оставил номер. Больше под руку ничего не попадается. Теперь ты ради чего я затеял переезд. Открываю поисковик браузер, вбиваю запрос. Сдача квартиры посуточно от частных лиц. Всплывают результаты. Аренда в Гонконге распространена. Вариантов масса. Анализирую рынок, предварительно активировав карту. Цены на квартиры типа моей при аренде на долгий срок начинаются, как я и думал, с 5000 гонконгских долларов. Меняю фильтр на посуточный, а дальше удивляюсь, за сутки проживания в таком квартире, как у меня, просят в среднем от 500 до 1000. При этом мой ипотечный платеж составляет 10 тысяч, значит, схема рабочая. За минусом ипотеки и аренды жилья выходит плюс. Нахожу форму объявления, отмахиваюсь от посредника, заполняю нужные поля посредством связи, указываю обмен сообщениями через сайт. Отправляю на модерацию и уже собираюсь отключиться, как одно за другим приходит оповещение. Объявление успешно прошло модерацию. Пользователь N445789 написал вам личное сообщение. Хмурюсь. Шарю рукой по дивану. Нахожу лист с набором цифр из ноутбука жены. Совпадение. Они полностью идентичны. Открываю личное сообщение. Здравствуйте. Интересует аренда квартиры на неделю завтрашнего дня.